Глава 30. «Ух!» – простонал Сильпеннон, рухнув на землю. Нестерпимая боль во всем теле была ничем иным, как феноменом от мгновенного повышения на несколько уровней. «С тобой все будет хорошо, Сильпеннон. Только в ту сторону не катись, там слишком грязно». «Ты злобный ублюдок!» Его высочество мало чем помог в убийстве слизняка, но почему он получил так много опыта? В отличие от Сильпеннона, Лесетти не получила ровным счетом ничего, а потому задала вполне логичный вопрос. Она завидовала наследному принцу, извивавшемуся на земле. Артпе понравилось такое отношение, а потому он дружелюбно ответил. «Твое непонимание этого вопроса в корне неверно. Данный слизняк начал поедать своих собратьев именно потому, что боялся Сильпеннона. Другими словами, твой подчиненный согрел на себя все подземелье, нанеся кое-какой урон низкоуровневым слизнякам. В связи с тем Сильпеннону был зачтен определенный вклад». «Вклад? Да это же просто смешно». Лесетти выглядела так, словно была недовольна ростом Сильпеннона. «Твой господин стал сильнее. Почему ты жалуешься?» Начал возмущаться наследный принц, поднявшись на ноги и стряхивая с себя пыль. «Тем не менее, ваше высочество, вы как были бесполезны, так и остались». «Ты что только что сказала? Что я бесполезен? Ах ты!» Глядя на эту парочку, Арт поневольно задумался над тем, как изменится связь между господином и слугой в будущем. Однако это были не его проблемы. «Все, как ты и сказала. Сильпеннон получил крайне невысокий процент опыта. В лучшем случае около 3%, но...» Вздохнув, пояснил Артпе. «Значит, он смог достичь такого взрывного роста всего за 3% от общей суммы?» «В точку. Группа только что одолела монстра 200 уровня. Причем не обычного монстра, а босса подземелья, носящего статус ультраэлитного. Как правило, сила монстра и получаемый за него опыт значительно увеличивались в зависимости от его ранга и положения, а потому даже самый минимальный вклад в бой должен был повысить уровень Сильпеннона больше, чем на 20. Кроме того, о его навыках тоже можешь не беспокоиться. Этот монстр оставил хорошие чаевые». «Чаевые» — юмористический термин, который был придуман для того, чтобы охарактеризовать явление, когда текущее значение навыков дополнительно увеличивалось после убийства монстра. Оно росло, опираясь на сложность монстра и достижения, заработанные в битве. Однако выражение лица Лесетти все еще указывало на то, что ей было трудно смириться с этой нечестной ситуацией. Тем не менее, он даже ни разу не ударил этого особого слизняка. Но в каком-то смысле именно он его и ударил. Сильпеннон наконец-то закончил переваривать полученные уровни и, пошатываясь, подошел к группе. Тем временем Артпе посмотрел на принца через чтение всего сотворенного и увидел над его головой слова, которые были еще впечатляющими, чем то, что раньше происходило с Майтел. Сильпеннон Ледиас, наследный принц, уровень 49, двуручное фехтование уровень 7, боевая поступь уровень 6. Когда был убит высокоранговый монстр 200 уровня, результат сражения отобразился и на его навыках. Вот почему теперь Сильпеннон обладал невероятно высоким текущим значением навыков по сравнению со своим фактическим уровнем. Кроме того, он был настолько одарен, что получил даже небольшой бонус. Если считать по одним только навыкам, теперь Сильпеннон был не так далек от Лесетти. Конечно, Артпе не собирался разглашать эту информацию, но девушке-рыцарю было достаточно и того, что она увидела сама. «Если бы я знала, что это произойдет, я бы сама его зарубила». «Если бы подземелье не сочло действия Сильпеннона угрозой, то такого эффекта бы не было. Наследный принц получил все эти награды только потому, что первый атаковал здешних слизняков». «Почему принцу всегда так везет?» «Эй, мне кажется, или ты недовольна моим везением, Лесетти?» Лесетти продолжала жаловаться, в связи с чем Сильпеннон продолжал негодовать. Артпер решил, что на этом тема исчерпана. Однако, похоже, у Лесетти все еще остались кое-какие вопросы. «Но значит ли это, что вы, ребята, слишком высокоуровневые, чтобы испытать на себе моментальный подъем уровней от убийства огромного слизняка?» «Нет, у нас тоже головы болят. Просто мы уже привыкли к подобным инцидентам». «Привыкли?» «Не могла бы ты посмотреть мне в глаза, пожалуйста?» В больших невинных голубых глазах Лесетти отчетливо виднелось его собственное отражение, а потому Артпе активировал чтение всего сотворенного, чтобы проверить свой статус. Артпе, герой, уровень 163, струны маны уровень 7, гипернатирание уровень 24, контроль маны уровень 35, бросок уровень 28. «Ты думаешь, этот дешевый трюк заставит меня... Ты юный нахал!» «И зачем я только согласился взять эту дурочку на роль своего рыцаря-защитника?» Когда Лесетти внезапно стала зеркалом для Артпе, ее лицо покраснело, а сама девушка начала выходить из себя. Тем не менее, Артпе уже погрузился в свои мысли, а потому не обращал ни малейшего внимания на ее вопли. «Это слишком быстро». Он вышел из подземелья новичков со 145 уровнем. Не так давно он сражался с рыцарями-убийцами, но они были ниже него на пару дюжин уровней, а потому особого проку с них не было. Но вот за убийство огромного слизняка Артпе одним махом получил сразу 18 уровней. Само собой разумеется, что навыки использования для убийства монстра также подросли. Но даже если бы противник был особенным, это была слишком щедрая награда. Как следует задумавшись об этом, Артпе снова вспомнил комбинацию из разделяющей передачи и связи маны. Неужели на меня каким-то образом повлияла способность Майтел? Если так, то хуже ситуации и представить себе было нельзя. Артпе быстро повернулся, чтобы посмотреть на Майтел, и... Майтел, уровень 174. «Хорошо. А то я уже было начал волноваться». Его спутница все еще росла при стабильной, но сумасшедшей скорости. «Ничего ты не волновался. Как можно волноваться, глядя на другую женщину? Поторопись и извинись перед ней». «А? Что?» По какой-то причине Майтл подняла голос и начала ругать Артпе. Обе ее щеки надулись, и она стукнула Артпе, после чего отвела его в сторону и поклонилась Лесетти. «Простите, отныне я не позволю ему приблизиться к вам, госпожа Лесетти. Теперь вы можете быть спокойны». «Да нет, не стоит предпринимать такие...» «Если так устроит, будьте уверены, он никогда не приблизится к вам. Я сделаю это, даже если мисс Лесетти немного пострадает в этом процессе». «За что?» Неужели у Майтл до сих пор был активирован берсерк? Взгляд Майтл был настолько пугающим, что Лесетти невольно спряталась за Сильпенненом, меньше всего напоминая собой доблестного рыцаря-защитника. Тем временем Сильпеннен постепенно получал представление о том, кому стоит доверять, а кого игнорировать. «Смотрите, что там происходит», — произнес наследный принц, указывая на середину разрушенной арены подземелья, где появился какой-то свет. Артпе уже догадывался, что это такое, а потому с ухмылкой ответил. «Подземелье — это место, где можно разжиться большим количеством товаров. То, что ты видишь, происходит либо после зачистки этажа, либо после полного прохождения подземелья. Прямо сейчас должен появиться подземный торговец, у которого заключен контракт с этим подземельем. Его цель — купить у нас ценные предметы». «Это что-то вроде магии призыва?» Пока они разговаривали, свет исчез, а на его месте появилась женщина, которая была уже хорошо знакома Артпе и Майтл. «Привет, клиенты. Прошло всего пару дней, но вот мы снова встретились». Снова это Аджума. Мне не нравится, когда меня...» Скромная одежда торговки не могла скрыть ее гладкую загорелую кожу и женственное тело. Серебристые волосы сияли так, словно излучали свет сами по себе. Ее миндалевидные глаза смотрели цепким взглядом. Это была никто иная, как посредница компании где угодно, Микена. «Что за реакция? Я думала, вы будете рады меня видеть. Мне даже немного больно. А? Ваша группа выросла?» «Действительно появилась. Даже королевской семье было бы трудно поверить, что существует такая неописуемая красота. А еще у вас длинные уши. Вы одна из легендарных эльфов?» «Уважаемый новый клиент, хочу сообщить, что авантюристам запрещается спрашивать о личности подземного торговца», — твердо ответила Микена, надев на лицо деловую улыбку. Сильпеннон даже слегка испугался, сделав пару шагов назад. «Если у тебя получится узнать всю необходимую информацию без ведома своего контрагента, то это не запрещено. Правда, если ты сделаешь это в таком же духе, как Аджума, то у тебя будут большие неприятности», — апатичным тоном добавил Артпе. «Я снова потерпела неудачу». Артпе без особых усилий вызвал струну маны и разрушил магию наблюдения, которая вот-вот должна была тайно просканировать Сильпеннона и Лассетти. «Я не думала, что вы можете ощущать и вмешиваться в магию наблюдения, направленную не на вас. Тем не менее, это позволило мне больше узнать о твоих способностях, так что оно того стоит», — пробормотала торговка, поскрипывая зубами. «Однако ты все равно себя выдала, а потому я хочу 30-процентную скидку». «Уф!» — как-то странно простонала Микена. В этот момент было вполне справедливо задаться вопросом, неужели ей нравилось, когда Артпе ею пользовался. Все это выглядело так, словно Сильпеннон передал эстафету Микене, которая хотела упасть на землю и в отчаянии по ней кататься. Тем временем Артпе проигнорировал Микену и вместе с Майтел занялся сбором трофеев с огромного слизняка. Первым, что он подобрал, был драгоценный камень Демита. Способность огромного слизняка оказалась выше всяких ожиданий. Некоторые части камня теперь блестели куда ярче, чем прежде. «Давайте-ка посмотрим». «О-о-о!» Смыв с камня слизь, Артпе довольно посмотрел на артефакт. «И еще 50 огромных слизняков, и он будет готов». «Ты хочешь создать еще 50 таких монстров?» «К сожалению, это невозможно сделать, поэтому не пугайся. Редко можно найти возможность, позволяющую так легко пройти подземелье». «Легко?» Следующим на очереди были сокровища, съеденные слизняком при путешествии с этажа на этаж. Также в их число входили редкие предметы и золотые монеты, которые должны были выпасть из убитых монстров. «Это же книга навыков!» — завопила Майтл, увидев один из трофеев. «К сожалению, мы оба уже владеем этим навыком». Книга навыков оказалась «Контроль маны». Этому умению можно было обучиться после того, как человек получал способность чувствовать ману. А еще оно было обязательным для всех, кто перешагнул через 100-й уровень. Однако обучиться ему своими собственными силами было очень трудно. Данный навык был непрост в освоении даже для тех, кто родился с возможностью стать волшебником. И вот, поскольку данное умение было слишком тяжелым в освоении, его можно было приобрести за деньги. Бывало множество случаев, когда люди по достижению 100-го уровня не могли продвинуться вперед в своей профессии только потому, что им не удавалось отыскать данную книгу. Майтл же обучилась данному навыку еще на 2-м уровне, и это в очередной раз подчеркивало, насколько мошеннические у нее таланты. «Поскольку мы уже изучили данный навык, использование этой книги просто немного повысит наш максимальный запас маны». Этот вариант тоже был весьма неплох, но во многих отношениях было бы куда проще продать данную книгу. Спрос на контроль маны был высоким, однако в поставках наблюдался дефицит. Данная книга навыков была номером 1 по востребованности среди высокоуровневых навыков. А раз так, она была дорогостоящей, очень дорогостоящей. Вот почему в этой ситуации будет лучше... Артпе перевел взгляд на Сильпеннона, который смотрел на него с рассеянным лицом. Артпе знал, что Сильпеннон об этом не осведомлен, но все равно лукаво спросил его. «Ты знаешь, что такое контроль маны?» «Нет, а что?» «Как и ожидалось. Слушай внимательно», — усмехнувшись, произнес Артпе, после чего провел краткий экскурс по навыкам, которые должен был изучить Сильпеннан. Артпе даже получил список очередностей, которому Сильпеннану нужно было следовать. Естественно, первым в списке был контроль маны. «Ты...» «Все, что я рассказал, правда. Ты врешь!» «Он не врет. Ваше Высочество, это действительно правда. И даже мне приходилось покупать и обучаться контролю маны за деньги. Именно на этой стадии большинство людей отсеивается. Конечно, я смогла легко получить книгу, потому что у меня была поддержка трона». Микена и Лассетти вмешались в самое нужное время, поддержав слова Артпе. Однако, несмотря на это, Сильпеннан был настроен далеко не позитивно. Обдумав услышанное, он покачал головой из стороны в сторону и произнес: «Я обучусь контролю маны только благодаря своему таланту. Я смогу сделать это, и я словно ветер не бросаю». «Отлично, тогда я просто продам ее. Аджума, сколько ты готова мне за нее предложить?» «Я же сказала, что я не Аджума. 300 золотых. Конечно, если я куплю ее, то на продажу эта книга пойдет уже за 350 золотых». «Отлично. Я сегодня в хорошем настроении, так что 300 золотых будет...» «Подождите минутку!» Как только розничная цена подскочила сразу на 50 золотых, Сильпеннан завопил, пытаясь остановить сделку. Артпа с Микеной одновременно ухмыльнулись и перевели взгляды на принца. «Что? Неужели ты передумал?» «Уважаемый клиент, некрасиво вмешиваться в чужие переговоры». Когда Артпа был единственным покупателем Микены, они становились настоящими врагами друг другу. Но когда рядом появлялся еще кто-то, кого требовалось обдурить, они действовали в абсолютной гармонии. «Когда-нибудь я вас всех обязательно убью. Ладно, я куплю эту книгу. А поскольку я один из членов вашей группы, мне полагается скидка», — скрипя зубами, провозгласил Сильпеннан. «Конечно, учитывая твои вклады, я немного сбавлю цену. Думаю, 260 золотых будет вполне приемлемым предложением», — улыбнулся Артпе, протягивая Сильпеннану книгу навыков. Тем временем наследный принц со вздохом вытряс из своего пространственного мешочка требуемую сумму денег. Микене было жаль его, но она знала, что Сильпеннан проиграл еще в тот момент, когда присоединился к группе Артпе. «Ах да, ты же знаешь, что для начала тебе нужно сменить класс. Если ты полный кретин, то для этого отправишься в ближайший храм, где твоя личность будет немедленно раскрыта. Но если ты хочешь пожить еще, то купишь расходный артефакт». «И сколько он стоит?» Арт покивнул ожидающего поворота дел Микене. Торговка не хотела потерять возможность подзаработать, а потому быстро выкрикнула цену. 300 золотых, клиент». «А?» А в следующий момент наследный принц сделал шаг навстречу к профессии вора.